Матерь Агни-йоги. Распятие своей личности на кресте жизни общего блага есть путь преодоления самости или ветхого человека в себе. Все страдания человеческие можно разделить на два вида – ради самости и из-за нее преодолеваемые или претерпеваемые, и те, которые приходится нести ради общего блага или из-за него. Насколько первые проистекают без смысла и пользы, настолько вторые плодоносны и имеют далеко идущее следствие. Можно сказать, один мучается без пользы и смысла, так как страдания его нецелесообразны. Другой каждую слезою, явной или скрытой, вплетает новую жемчужину в жемчужный узор своего духа. Все страдания, вызванные самостью, цены не имеют. И смысла. Все страдания во имя общего блага, все трудности и лишения – ценнейший вклад в сокровищницу индивидуальных накоплений. В конечном итоге и страдания самости кармически когда-то приведут к цели, но это не есть путь следования узкой тропою, ведущую в жизнь.